здесь моя свобода. Что внутри, что снаружи, я на мед не выпил, зубы упырю. Думаешь, надел погоны, мне хватило пару кружек. Залит юшкой и за полями Брандербург. Из пазумента, что ж ты корчишься и воешь, словно в желуди выпёс. Я пришел громить и пиздить чужеродных элементов. Хватит, сбрось ермо на землю. Я анархию принес. Удержал на шее сабля на боку. Было бы за что, а так вот запросто в распыл. Сматывай скорее, порублю буку. Знай, тебе на мундир гусарский царский нацепил. Нацепил.